Обломовка выглядела так, будто на нее регулярно совершала набеги бригада мамаев. Покосившиеся стены придавали избушкам сходство с пизанской башней. Крыши зияли прохудившейся черепицей. Сквозь поредевшие заборчики был виден бурьян. В изобилии израстающий на крестьянских двориках, а сам забор напоминал пасть боксера, чей голливудский оскал изрядно пострадал в нелегком бою. Обитатели деревни во всем походили на окружающие их постройки. По улице между домами бегали худые оборванные ребятишки. От них шарахались прочь дистрофичные цыплята, а единственный конь, который щипал скудную травку у забора, мог безо всякой конкуренции претендовать на роль личного скакуна Кощея Бессмертного. Впрочем, мы еще не видели взрослых. Вот это совсем странно. Мы выехали уже на середину деревни, а нигде не стукнул топориком домовитый хозяин, запасающий дрова, не промелькнула с ведром воды шустрая девица, не донесся звон металла из кузницы, не устроил допрос с пристрастием вездесущий староста. Казалось, все взрослое население деревни вымерло, повторив участь динозавров. Между тем детишки обступили нас плотной толпой и на разные голоса клянчили хлебушка. У ведьмы и воина. Как же, сейчас вазок с пряниками подойдет, это как раз по нашей части. А где твой папа? Я поймала за шкирку самого проворотного из мальчишек, который мертвым грузом повис на поводьях и целеустремленно карабкался вверх, очевидно намереваясь занять место рулевого. «Вестима где?» – радостно отозвался тот. «Дрыхнет». «Поздновато для послеобеденного сна. А мама?» «Тоже мне загадка. Тоже дрыхнет». «А твои родители?» Я тряхнула другого мальчонку. «Дрыхнут», – радостно подтвердил тот. «Все дрыхнут», – хором отозвались остальные ребята. «А староста где?» – вздохнула я. «Дрыхнет, как всегда». «Что ж, если мы хотим навести порядок в этом бедламе, стоит начать именно с деревенского управляющего». «Ведите», – велела я. Сперва я подумала, что дети шутят, ведя нас к собачьей конуре. Уж у кого-кого, а у старосты-то, даже в самой захудалой деревне, всегда имеется исправный домик. Упитанные свинки и довольные жизнью домочадцы. Поэтому я не сразу поняла, что за заспанная морда, покрытая бурой щетиной, собирающаяся к низу крючковатой бородкой, которая показалась в окошке конуры, и есть лик местного старосты. И уж когда морда громко зевнула, щедро источая винные пары, недовольно крякнула, свесилась наружу и строго поинтересовалась, какого беса его беспокоит на боевом посту, я и вовсе растерялась. «Как себе позволяете встречать королевское посольство?» – грозно гаркнул мой верный рыцарь. От его рыка подобие старосты вмиг выкатилось из конуры и постаралось принять вертикальное положение. С пятой попытки стало понятно, что миссия невыполнима. И мужик плюхнулся на землю, прислонившись спиной к своему оригинальному жилищу. Покопавшись в сумке, я достала склянку с отрезвляющей водицей. Бедолага решил, что ему дают опохмелиться, и, не веря своему счастью, вцепился в бутыль и скорее опрокинул его в себя. Скрутило его так, что клинообразная бороденка расправилась веером. Мужик вытаращил на меня свои ясные глаза. «Ведьма!» «Дежурная волшебница», – строго поправила я. «Почему веренную вам деревню до разрухи довели? Почему все спят вместо того, чтобы на поле трудиться? Почему земля не вспахана, коровы не доены, дети не кормлены?» «Какие коровы?» – со слезами на глазах прошептал староста. «Еще в начале зимы последняя буренка с голоду сдохла». «Как допустили?» – рявкнула я. «Так ведь сено никто косить не хочет. Все спят в повалку с утра до вечера. А ведь какие люди были!» – взгрустнул мужик. «Как же дошли вы до жизни такой? Почему сами в конуре живете?» «Пропил», – повинился староста. «А бес его знает». Только сперва Виллис работу забросил, вслед за ним сосед его, а там и вся деревня на них глядячи взбунтовалась. Так и живем, как видите. Ив кашельнул и выразительно повел глазами. «Мне с моим помощником нужно посовещаться», – объявила я и отвела рыцаря в сторонку. «Все признаки налицо», – начал он. «Какие признаки?» «А ты подумай. На днях только словарь нечисти изучала», – подсказал он. «Ну, не помню я». «Злыдень у них завелся, и, похоже, не один, что осложняет дело». «Злыдень?» – припомнила я. «Это такой вредный бесенок, противоположность домового, который в дом нищету и беды притягивает, что ли?» «Он и есть», – подтвердил рыцарь. «Только странно, что он у нас объявился. Считается, что они только в Славунии живут, да и там этот вид нечисти давно вымер». Тогда я не обратила на это замечание никакого внимания, а только удивилась. «Как же мы его ловить будем? Он же невидимый!» «Невидимый он только для обычных людей. Кто чуть-чуть в магии смыслит, тот его всегда углядит», – пояснил Ив. «Уважаемый!» – обратился он к старости, уже успевшему наполовину влезть в конуру. «Не покажете, где изба Виллиса?» «А вон, с самого краю стоит!» Мужик попятился назад и махнул рукой на покосившуюся сараюшку, которая никак не могла претендовать на гордое звание избы. Даже на фоне остальных она выглядела особенно ветхой и неухоженной. При ближайшем рассмотрении она оказалась еще хуже. Крыльцо провалилось, и сквозь редкие уцелевшие доски пробивались соцветия сорняков. Бревна, из которых были сложены стены, кое-где прогнили, кое-где покрылись плесенью. С крыши свисала истлевшая солома. В книге, которую я читала, было написано, что злыдень, поселившись в доме, может довести его до разрухи за несколько месяцев. При этом новый дом будет выглядеть так, как будто ему минуло сотня лет. Тогда я только подивилась фантазии автора-составителя. Теперь же передо мной предстало живое тому подтверждение. В траве у дома шуршали крысы, а сквозь приоткрытую дверь раздавался богатырский храп. «Тссс», – предупредил меня Ив и тихонько подкрался к окошку. Следуя за ним, я приподнялась на цыпочки и осторожно заглянула внутрь. Внутри царил полный беспорядок. На столе груды грязной посуды ютились с заплесневевшими огрызками. И по всему этому великолепному натюрморту сновали россыпи упитанных тараканов. На печи, щедро приукрашенной паутиной, развалился здоровый мужчина в засаленной до черна рубахе и рваных штанах. Верхом на мужике сидело серое существо с гладкой кожицей, большими раскосыми глазами, крупными ушами и тонюсеньким хвостиком. Оно что-то шептало на ушко хозяину и поглаживало мужика тонкими когтистыми ручонками. При этом кожа существа собиралась крупными складками на тщедушном тельце. Как же на модную нынче породу лысых египетских кошек похож. Не иначе, как кто из злыдней согрешил с дворовой кошкой и положил начало новому виду усатых-полосатых. «Идем», – шепнул мне Ив, перепрыгивая через обветшалое крыльцо и подавая мне руку. Давно не знавшие масла дверные петли протяжно скрипнули, и мы вошли внутрь. При виде нас существо злобно зыркнуло раскосыми глазищами и прыгнуло на печь. «Матюшечка!» Сонно взвыл богатырь и схватил воздух руками. «Куда же ты, голуба моя?» Вежливо откашлялась я. Хозяин потер глаза измазанными в саже ручищами, в результате чего под очами образовались темные круги, которые придали мужчине еще более живописный вид. Уставился на нас и растерянно протянул. «А где Матиша? Вы чьих будете?» После короткого представления Вилл с мигом скатился с печи, уронив прислоненный к ней ухват и кочергу, и поспешил засвидетельствовать нам свое почтение, поклонившись в пояс, зачем-то решив изобразить реверанс. Однако после продолжительной пьянки ноги отказывались слушать хозяина, и тот едва не полетел на пол, но вовремя зацепился за висящее на стене вышитое полотенце и едва не отодрал его со стены. Полотенце обиженно затрещало под весом богатыря, тот опустил руки и повалился перед ним на колени, как будто перед ним не ткань с вышитым крестиком уточками, а величайшая святыня. «Матюшечка вышила, рукодельница моя», — со слезами на глазах пояснил он. «Ушла от меня еще по весне, не смогла смириться с тем, какой я стал. А разве ж я виноват? Все печь проклятая, как медом к себе манит, зовет. Приляг, отдохни, поспи. И стоит прилечь, глядишь, так и до вечера и просплю. А там уж ночь на дворе, опять спать пора. Однажды открыл глаза. Мать честная, во что избу превратил? Самому противно, а ничего с собой поделать не могу». Повинился богатырь и возрился на нас с мольбой в глазах, очерченных сажей. «Вы мне поможете?» Я неопределенно повела плечами. «Вернете матюшечку?» — воспрянул духом мужик. «Уж она-то умница, мигом порядок здесь наведет. Все отмоет, очистит. Заживем по-прежнему». «Еще чего придумал, эксплуататор несчастный. Сам лежит на печи, дом до разрухи довел, а бедняжке-матюшке теперь весь этот бедлам разгребать? Вот мужики!» Виллис мое молчание расценил как добрый знак и бросился расчищать стол, то есть посуду сдвинул на угол, огрызки и объедки попросту сбросил на пол, а тараканов, ошалевших от такой бурной деятельности, передавил мощным кулаком прямо на столешнице. От щедрого предложения хлебосольного хозяина угостить нас, чем Бог послал, мы поспешно отказались. И Ив, под благовидным предлогом, поспать в сарае, пока мы Матюшу возвращать будем, отправил хозяина из хаты вон. Тот счастливый, что так легко отделался, прихватил лоскутное одеяло с печи и, перескочив через сломанное крыльцо, скрылся в покосившемся амбаре. Выпроводив Виллиса, мы плотно прикрыли ставни, забаррикадировали дверь и приступили к ловле злыдня. Для начала Ив пошарил кочергой за печкой и извлек из тамошнего обитателя душераздирающий вопль. Последовавшие за ним ругательства были достойны портовых грузчиков. «Он еще и разговаривает?» – удивилась я. «Нет, только ругается», – продолжая орудовать кочергой, ответил рыцарь. После непродолжительной борьбы, напоминавшей ловлю рыбы участникам передачи «Последний герой», бес выскочил из-за печи, взмыл вверх по бревенчатой стене, перебирая лапками, как скалолаз, и принялся носиться по потолку, устрашающе завывая и сыпя ругательствами. Через 5 минут марафона злыдень забрал с углов всю паутину, передавил пауков и тараканов, потери обеих армий были невосполнимы. И порядком выдохся. «Ну что ж, будем считать, за собой ты немного прибрался», – заключил Ив, опуская кочергу. «Давай, золото, собирай свои пожитки и готовься на выселки». Не решусь пересказать то, что прошипел в ответ мелкий бес, но после его слов свистопляска по потолку продолжалась с новыми силами. Рыцарь подключил к делу и ухват, и теперь носился по избе, размахивая руками. Дважды ему удалось огреть злыдня кочергой, и один раз едва не зажать его рогулиной ухвата, но шустрая нечисть в последний момент вывернулась и, изрыгая ругательство, нырнула под печь. Взмокший Ив отложил орудие гонения в сторону. «План А не удался. Переходим к плану Б», – вытирая пот со лба, объявил он. «Убираться будем. Больше всего. Злыдни не любят чистоту и порядок. Это для них смерть». Я чуть не взвыла от подобной перспективы. Внутреннее убранство избы и до нашего-то визита выглядело так, как будто здесь жили и умерли 3 поколения Федор, воспетых Чуковским. А уж после того, как рыцарь погонял здесь злыдня, хату можно было смело использовать в качестве декорации к фильму «Война миров». А услужливый Ив тем временем протягивал мне какую-то серую, всю в жирных разводах тряпку. «Ведь ты знаешь заклинание, которое быстро наведет тут порядок», – невинно пояснил он. «Ты ее где нашел?» «С окошка снял». Я взяла кончиками пальцев засаленную занавеску, Похоже, последний год ее использовали в качестве полотенца. «И ты предлагаешь мне вытирать пыль этим?» «Если найдешь что-нибудь почище, бери, не стесняйся». «А твоя тряпка где?» «Я же воин», – приосанился он. «Ах, вот ты как!» Я с трудом поборола желание огреть его тряпкой по лицу и сделала вид, что вытираю стол. Надо сказать, что скоро я вошла в азарт. За время, проведенное в этом средневековом мире, я ни разу не держала в руках веник или тряпку. Все, что от меня требовали, это крушить зомби, усмирять упырей, дрессировать драконов и лечить хвори. То есть делать то, о чем я не имела ни малейшего представления. Поэтому сейчас, когда для поимки злыдня мне пришлось всего-навсего махать тряпкой и вооружиться веником, а не осиновым колышком, я чувствовала себя почти в своей тарелке. Хотя мне определенно не хватало моющего пылесоса, мягких губок, одноразовых салфеток и батареи бутылочек с химией, начиная от дихлофоса и заканчивая мистером Пропером. После того, как я сгребла все объедки в мусорное ведерко, бросила тарелки в чан с водой, пусть отмокают, и, освободив стол, смахнула крошки и стала оттирать его от засохшего жира, из-под печи раздался протяжный вздох. Вдохновленная страданиями злыдня, я еще быстрее зашуровала тряпкой. Рыцарь полулежал на лавке у стены и изображал уставшего от ратных подвигов богатыря. При этом один глаз у него был закрыт, а другой неотрывно следил за мной. Тоже мне надсмотрщик. Я поэффектнее выгнула спинку, нарочито небрежно уронила тряпку и, подражая грациозным движениям стриптизерш, наклонилась за ней, задержавшись в соблазнительной позе чуть дольше. Ив аж вскрикнул и кинулся ко мне. Признаться, такого эффекта я не ожидала. Я приготовилась уж было поломаться и изобразить оскорбленную невинность, прежде чем окончательно сдаться в объятиях героя моих ночных грез и дневных кошмаров. Как тот оттолкнул меня в сторону и метнулся к печи. «Утащил», – горестно доложил он, шибанув ногой по печке. Откуда-то из-под пола раздался счастливый смех злыдня. «Занавеску, то есть тряпку, утащил». «Ах, вон оно в чем дело. А я-то, глупындра, размечталась». «Каков подлец!» Не сдержавшись, выругалась я. «Негодник!» Горячо поддержал меня рыцарь. «Издевается, что ли?» «И видит, что конец его власти близок, и пакостит, как может», — продолжил он. «Это точно», — угрюмо поддержала я, сверля глазами его затылок. «Еще один подобный случай, и я взорвусь так, что мало не покажется. И тогда или Ив, как честный человек, будет обязана мне жениться, или я, как заботливая госпожа, устрою ему пышные похороны, пригласив всех окрестных русалок». Я схватила веник и ожесточенно замахала им по полу, поднимая пыль в воздух. Рыцарь, как ни в чем не бывало, вернулся на скамью, развалился в полный рост и изобразил спящего красавца. Я завозила веником по полу еще быстрее. Вскоре мой гнев успешно улетучился, а на смену ему пришло умиротворение. По спине разлилась приятная усталость. Я почувствовала истому во всем теле. Глаза стали сладко слипаться, и я медленно потопала к единственному уголку покоя и уюта – к печи. Тем более, я здесь уже пару недель, а исполнить свою детскую мечту городской девочки свернуться калачиком на теплой печи мне еще не удалось. При такой работе разве свернешься? Скорее мне свернут шею или скрутят в бычий рог. Но это все не важно. Сейчас спать, спать, спать. Из сладких грез меня выдернул визг матерящегося злыдня, раздавшийся где-то над ухом. Я подпрыгнула, заглянула через плечо и завизжала еще громче. И было отчего. У меня на спине, распластавшись как летучая мышь, висел мелкий бес и верещал, словно три резаных поросенка. Его хвост прочно застрял в руках Ива, и тот тянул злыдня на себя, стремясь оторвать нечисть от моей рубахи. Тонкая ткань пищала под натиском острых когтей, и их кончики иголками впивались в мою кожу, стремясь удержаться на весу. После непродолжительной борьбы рубаха сдалась и со скрипом рассталась широким лоскутом, обнажив половину спины. Бес рухнул на пол. Я рухнула следом, припечатав его к деревянным доскам. Первым затих мелкий. Секундой позже отключилась я. «Мог бы посвятить меня в нюансы плана «Б», – ворчала я, облачаясь в запасную рубаху за печкой. А я еще возмущалась, когда Рокси всунула мне 4 смены белья. Вон оно, оказывается, как бывает. Мало того, что Ив, зная о том, что злыдни нападают на работающего человека со спины, решил использовать меня в качестве наживки, так этот негодник еще и бесплатный стриптиз в качестве бонуса получил. И нет бы, чтобы как истинный джентльмен восхитился открывшимися ему простому смертному красотами моей спины, так он делает вид, что ничего такого не случилось. Бесчувственное слепое бревно. Заправив рубаху и поправив прическу, я вышла из своего укрытия. Ив сидел на скамье, и у его ног бесновался и вопил благим матом холщовый мешок. Интересно, что рыцарь собирается делать с пленным злыднем? Не раскрывая этой тайны, он взял мешок в руки и двинулся к выходу. По двору разносился богатырский храп хозяина. Стены ветхого сарая, где спал Виллис, ходили ходуном. Не став его будить, мы свернули на дорожку между домами. Ребятишки, которые играли в догонялки при виде нас, не высказывали ни малейшего удивления. Никто не любопытствовал, что мы тащим в мешке и почему оно так страшно верещит. Похоже, злыдень не только невидим для людских глаз, но и неслышим для их ушей. Мы зашли в соседний дом и застали там ту же идиллию. Комната кишит клопами, на кухне топочут тараканы, прялку облюбовали пауки, хозяева валяются кверху пузом на печи, а в сенях спит пьяный дед. «Только не план В», – взмолилась я, глядя на лоснящиеся жиром горшки, черный от грязи пол и полчища обступившей нас усатой живности. «Теперь мы можем приступать к плану С», – обрадовал меня Ив и поманил к выходу. Он распахнул дверь, подпер ее поленом, поставил на краю крыльца верещащий мешок и велел спрятаться за крылечком. Сам рыцарь занял позицию за дверью. Несколько минут ничего не происходило, если не считать того, что пойманный злыдень вопил, как сварливая жена, которая узнала, что муж пропил всю зарплату. Затем раздались осторожные шажочки. Половица скрипнула, и бесу вторил другой, такой же противный голос. Дверь хлопнула. Воздух прорезал страшный виск. Я выглянула из своего укрытия и увидела, что Ив держит за шкирку вырывающегося злыдня. Этот был поменьше ростиком. Тельце имел весьма тщедушное, но ругался ничуть не хуже. Я помогла рыцарю развязать мешок и впихнуть туда повизгивающего бесстыдника, не давая первому вырваться на свободу. Теперь ноша Ива голосила и дергалась за двоих, а мы продолжили обход. Оказалось, что у этих крошечных пакостников сильно развиты родственные чувства, и они всегда приходят на помощь друг другу, если кто-то окажется в беде. Таким манером, выставляя мешок на крыльцо, мы переловили еще десяток злыдней, по одному с каждого крестьянского двора. Причем после поимки пятого впихнуть в мешок следующего оказалось невероятно сложно. Злыдни рвались как бешеные, так и норовя выскочить наружу. Пришлось свернуть к крохотной сараюшке, вытаскивать нечисть по одному и связывать их хвостами друг к другу, поскольку так они далеко не ускачут. Те матерились так, будто проходили спецкурс ненормативной лексики в стане гоблинов. После того, как последний был пойман и его постигла участь сотоварищей, мы перевели дух, запихнули злыдни обратно в мешок и пошли выгребать старосту из конуры. Доложив заспанному мужичонке результаты своей работы, напасть ликвидирована, враг изведен. Мы велели созывать народ на организационное собрание и устраивать массовый субботник. Благо крестьяне уже высыпали на улицу, с плохо скрываемой брезгливостью оглядывали свои избушки и друг друга, недоумевая, как же они до жизни такой докатились. Где-то робко стукнул молоток, к нему присоединился стук топорика, и вскоре работа по восстановлению деревни от власти злыдней закипела. Самогончик, которому староста пропил свою избу, с покаянием вернул жилище законному хозяину. Хозяин на радостях едва не сплясал Летку Йенку, а после того, как Ив шепнул что-то ему на ухо, едва не расцеловал рыцаря и умчался в дом. Разоряя хозяев, злыдни превращают убытки в золото и хранят его в горшке за печью. Чем больше разруха, тем больше золота. Так что Виллис у нас самый богатый клад найдет. Будет на что дом восстановить. Что ж, за благополучие крестьян можно быть спокойными. А со злыднями-то что делать? Устав бороться со скачущим мешком, рыцарь вытряхнул нечисть в пустой курятник, и те бросились в рассыпную, забыв о том, что связаны хвостами. Вой поднялся, Маша Распутина отдыхает. Конечно, малявки они противные, вон до чего бедных крестьян довели. Но перебить их поодиночке серебряным кинжалом, как предлагает Ив, у меня рука не поворачивается. Разбегутся, опять начнут беды на дома накликать. Вот если бы упрятать куда понадежнее, под землю там или воду, чтобы не смогли они уже никому навредить. «Ральф!» – позвала я старосту, который показался на крыльце с ведром мусора. «А озера с русалками поблизости нету?» «Как не бывать!» – откликнулся он, бодро сбегая по ступенькам. «Прямиком за леском и находится!» Он бросил на нас любопытный взгляд. Но расспрашивать, за кем наблюдает ведьма и воин, совершенно в пустом курятнике не решился и, свалив мусор у забора, скрылся в доме. «Что тебе в голову взбрело?» – удивился Ив. «У русалок дома нет», – терпеливо пояснила я. «Все, что им попало, они уже не выпустят. А потом скучно им там, бедняжкам. А тут такая забава появляется. Вместо домашних любимцев пойдут на ура». Заслышав о грозящей им участи, злыдни взвыли пуще прежнего. А самый злобный, наш первенец, даже вознамерился перегрызть себе хвост, лишь бы выбраться на свободу. Пришлось хвосты отвязать, а злыдней побросать по одному, крепко держа мешок. Когда мы покидали деревню, там вовсю кипела работа. Соскучившиеся по делу мужики чинили крыши и заборы, девки носились с ведрами воды – бабы гремели посудой и собирали на стол. Даже чумазые дети были усажены в тазики и насильно вымыты. Так что Обломовку мы оставляли в полной уверенности, что все здесь теперь будет хорошо. И я обрадовалась от того, что мои подозрения не оправдались, и причиной бед крестьян оказались мелкие бесенята, а не таинственный маг, жертвы которого обнаруживались нам все чаще. До озера мы добрались быстро. Ив оставил мешок на берегу и предусмотрительно удалился. «Ау, красавицы!» – окликнула я водных обитательниц. Прозрачная гладь озера дрогнула, и наверх, хохоча и жеманничая, выплыли три русалки – блондинка, брюнетка и рыжая. Все трое с размером груди 75C. Просто трио Виагра собственной персоной. «Ау, красавица!» Передразнила одна из них. «Зачем пожаловала?» «Подарки привезла». «Да ну!» Недоверчиво зыркнула другая. «С какой радости?» «Девать некуда», призналась я. «А зверята они славные, скучать вам не дадут». «Кто такие?» Поинтересовалась третья. Я вытянула из мешка первого попавшегося злыдня. «Фу, он лысый!» Надула губки первая. «И на котенка совсем не похож», заметила вторая. «Зато под водой дышит, как рыбка», – нахваливала я. «А разговаривает лучше попугайчиков». «Это мы слышим», – ухмыльнулась третья. Надо же было в этот самый момент самому громкому разразиться длинной тирадой в адрес меня и всего моего женского рода, вплоть до 12-го колена. «А вы их воспитайте», – подначивала я. «Что тапочки по утрам будут носить, не обещаю, но историями из жизни будут развлекать. Заслушайтесь». Русалки призадумались. «Кстати, у Сабрины с Русалочьего озера такой уже есть». Не моргнув глазом, соврала я. В глазах блондинки мелькнула искорка интереса. «Тогда и я возьму», – неуверенно произнесла она. «И я!» – вскричали ее подружки. После того, как я вручила девицам трех бесенят, и они утащили их под воду, вновь воцарилась тишина. Озеро обрело прежнюю гладь. И если бы не ругань оставшихся злыдней, окружающий пейзаж можно было бы назвать полной благодатью. Одиночеством я наслаждалась недолго. Не прошло и 3 минут, как на поверхность взмыли все обитательницы озерного дна. Спрос явно превышал предложение, поэтому девицы едва не устроили бои за обладание лысыми зверушками. 5 злыдней достались ближайшим ко мне счастливицам, 3 я распределила посредством конкурса загадок. Они достались самым смышленым. А за право забрать последнего злыдня им оказался забившийся на самое дно мешка бес, живший у Виллиса. Не на шутку сцепились 2 самые задиристые русалки. Наконец, одной удалось скинуть со своей шеи соперницу, и матерящийся негодник перешел в руки победительницы. Между тем, вокруг озера сгущались сумерки, и пора было подумать о ночлеге. Ив сверился с картой и радостно присвистнул. «Да ведь это же то самое озеро, из которого вынырнул Степан. А вот и лес, где находится его дом». Словно в подтверждение этих слов вдалеке раздался рев мотоцикла, и небо озарили всполохи петард. Туда-то мы и направились. Навстречу студенту и тетушке Агате.